Глава третья. Старые знакомые. Мысленный сигнал, и один из слотов посоха выпускает заклинание «Поиск жизни». Местность тут же расцвела россыпью отметок. Сражаться в таком режиме будет гораздо проще, ведь врагам не удастся незаметно укрыться среди поваленных деревьев, как и на земных болотах, обильно поросших мхом. «Аня, Мрак, делайте, что хотите», «но мобы не должны нарушить мою концентрацию», — сообщил я и активировал обновленное умение подчинения природы. По сознанию ударил невероятно мощный эмоциональный отголосок прошлых событий. Даже спустя несколько тысяч лет природа помнит, что с ней сотворили разумные. По телу прошла вибрационная волна, что свидетельствовала о том, что персонаж испытывает боль, но благодаря максимально прокачанной стойкости я смог не свалиться в обморок от болевого шока. Отыскав подходящий объект для боевого слияния, зачерпнул нужное количество маны и направил энергию на корневой отросток магического плюща 5-го уровня. Растение попыталось сопротивляться, но сердце этого леса уничтожено, и у него не было ни единого шанса противостоять воле темного лекаря. Уже через несколько секунд я начал чувствовать каждый корешок, что уходил вглубь пропитанной магической энергией земли, каждый отросток из огромной сети, что за долгие годы разрослась на десятки километров. И теперь все эти отростки являются моими руками, которыми я могу уничтожить своих врагов. Темная энергия потекла от источника к подчиненному растению, напитывая его дополнительной силой. Я увидел, как мое тело окуталось черно-фиолетовыми клубами пламени, а Анилаэль в страхе отшатнулась в сторону. Но уже через секунду вернулась на свою позицию и продолжила отстреливать наиболее агрессивных тварей, которым не терпится выплеснуть свою ярость. Темная энергия не может причинить вред королеве тьмы, да и вообще ни одному темному для нас эта энергия является целительной. Конечно, если этого не пожелает темный лекарь. За считанные секунды толщина отростков значительно увеличилась, а емкость и количество многочисленных резервуаров, в которых плющ запасает выкачанную из своих жертв жизненную силу, возросли. Все готово. Пора начинать действовать. Выпив зелье маны, восстанавливающее 50% шкалы, потянулся своими руками отростками к каждой отметке, подсвеченной заклинанием «Поиск жизни», коих в радиусе прямой видимости было уже больше пары сотен, и активировал подпитку тьмой. Такой подлянки от растения мобы ожидать никак не могли. Отростки начали стремительно опутывать тела всех жертв, а огромное их количество позволило мне сделать это одновременно. Тишину этого участка болот наполнил единый крик более сотен мобов, из которых магический плющ начал стремительно высасывать жизнь, преобразовывая ее в темную энергию. Приток чужой энергии пьянил и дурманил разум. Накатило чувство невероятного могущества, заставляющая забыть обо всем на свете. Хотелось продолжать, но отметки начали стремительно гаснуть, и это мне не нравилось. Массовая кража жизни восполнила стремительно опустошаемую шкалу темной энергии, что позволило мне продолжить. Активировавшаяся эмпатия доносила отовсюду волны панического страха, что в данный момент испытывают сотни мобов, силы для сопротивления которых стремительно тают. Когда в пределах видимости не осталось никого, я обратил внимание на два сильных жизненных потока, что располагаются совсем рядом со мной. Мне нужно больше силы. Я хочу еще. «Оникс, остановись!» Раздался властный голос, и наваждение прошло. На меня как будто вылили ведро холодной воды, что мгновенно привело в чувство. Я оглядел округу уже трезвым взглядом и понял, что в радиусе сотни метров от меня полностью отсутствует жизнь. Не разрывая боевого слияния, переключился на теневое зрение и увидел, что разветвленная сеть отростков магического плюща буквально полыхает тьмой. Концентрация энергии в растении настолько высока, что в некоторых местах она начала кристаллизоваться с образованием заготовок под артефакты. Убедившись, что в округе не осталось врагов, прервал боевое слияние, и восприятие мира тут же вернулось к обычному режиму. Я вдруг осознал, что тело бьет дрожь от переполняемой чужой силы, а Ани смотрит на меня испуганными глазами. Даже Мрак не спешит приближаться к хозяину и предпочитает оставаться на небольшом расстоянии. «На вас разведка периметра. Усилием воли, придав своему голосу естественные интонации, приказал я Ане и Мраку. Мне нужно собрать спонтанно образованные ценные ресурсы. Появилась идея, как ускорить наше продвижение по кишащей монстрами территории в условиях отсутствия доступа к маскировочным умениям. Но мне нужно время. Все вопросы и разговоры потом. Мы сильно нашумели, нужно как можно быстрее убраться из этого района. Анилаэль бросила последний подозрительный взгляд, но все же поспешила занять удобную наблюдательную позицию и начала карабкаться по вездесущему отростку болотной лозы на поваленный ствол стального древа, откуда открывается хороший обзор. Мрак последовал ее примеру и умчался в противоположном направлении. Ну а я активировал профессиональный навык «Концентрация тьмы» и начал поглощать собранную магическим плющом энергию, по ходу движения вырезая из растения спонтанно образовавшиеся кристаллы. Идея возникла у меня после того, как я прочел системное описание такого кристалла. Дело в том, что они впитали в себя испытываемый мобами панический ужас, и система это зафиксировала, наделив кристаллы специфическим дополнительным свойством. Нужно всего лишь сделать артефакт-пугалку, который мы сможем активировать при встрече с высокоуровневыми мобами, а мелочевка на нас и так не полезет. Сбор ценного ресурса отнял у меня полчаса, за которые Анилаэль и Мраку пришлось раз 10 отбивать атаки мобов, которые бежали от передовых отрядов Ордена Огнеликих. Если судить по траектории движения разъяренных монстров, то светляки двигаются довольно широким фронтом от западной береговой границы объединения света. А это значит, если мы не хотим с ними столкнуться, то придется немного изменить траекторию движения. Мы не знаем, на сколько километров от побережья Океана Смерти растянулась их поисковая цепь. И придется углубляться в гиблые топи по диагонали, пока не поймем, что вышли из зоны ответственности врага. Но благодаря подарочку светлых придется потратить время на создание пугалки для мобов, иначе наше передвижение превратится в череду постоянных сражений, что очень быстро привлечет внимание врага. «Ани, ставь купол тишины. Мне нужно время, чтобы изготовить нужный артефакт», — попросил я девушку, когда закончил сбор концентрированной темной энергии, которой, на удивление, было практически столько же, что и в Некроне. «Не факт, что я решусь повторить проделанный фокус». Ведь такой колоссальный приток чужой жизненной силы пробил с таким старанием возводимый барьер, и не помогла даже моя тренированная воля. Я фактически сорвался, и уже был практически готов натравить растения на Ани и Мрака, и лишь прямой приказ королевы заставил меня прийти в себя. Можно найти и менее опасный способ пополнить хранилище концентрированной тьмы. «Оникс, твои глаза стали абсолютно черными», а сосуды тела приобрели ярко-фиолетовый окрас. «Это выглядело жутко даже по меркам темных магов», сообщила Анилаэль, когда выполнила просьбу, а Мрак прислал картинку, и я невольно сглотнул. «Действительно страшно». К этому времени мы отошли от границы мертвой области, которая образовалась при моем непосредственном участии, где-то на километр, и устроились на крупной ветви железного древа, откуда открывался хороший обзор. «Эксперимент вышел из-под контроля», — вынужденно признался я, параллельно приступив к огранке добытых кристаллов. «В следующий раз буду использовать растения с другими свойствами. Я рассчитывал, что возведенной защиты разума будет достаточно, но ошибся. Анилаэль, наблюдай за местностью, мне нужно сосредоточиться на крафте. Если у тебя есть умения, позволяющие обнаружить невидимок, активируй их. Я уверен, что светлые знают способ, как обойти ограничения собственного заклинания». «Работай спокойно, темный лекарь», — улыбнувшись, ответила Ани. «Ни один светлый не сможет незаметно подобраться к королеве тьмы. Магия рода предупредит меня. Этот дар системы династии Эль сотни раз спасал от неприятностей как мою маму, так и меня. Мы не можем обнаружить светлых, но всегда чувствуем, если они находятся рядом». «Каков радиус твоего родового умения?» Решил уточнить немаловажный момент я. «Это зависит от множества факторов», — начала пояснять Анилаэль. «Прежде всего, от концентрации светлых. Чем их больше в относительной близости от меня, тем меньше становится радиус действия умения. В светлых городах, например, оно вообще бесполезно. Сигналы о близости светлых приходят постоянно. Следующий немаловажный фактор – это сила врага. Чем выше уровень светлого, тем с большего расстояния система его обнаружит и подаст мне тревожный сигнал. Мама рассказывала, что когда они с отцом скрывались в лесу, то в условиях практически полного отсутствия светлых в ближайшей округе ей удавалось засечь присутствие врага с сотни метров. К сожалению, это умение нашего рода не способно оповестить о присутствии темных. Лицо Анилаэль враз погрустнело, ее можно понять. Получить удар в спину от коллег по фракции очень неприятно. Они, естественно, не имели ни малейшего понятия, кого схватили. Но я думаю, что это мало бы помогло, скорее наоборот. Сделало бы положение Ани намного хуже. Один факт принадлежности к династии Эль многократно повышал стоимость пленницы. «Это многое меняет», — не отрываясь от огранки кристалла, ответил я. «Спасибо, что поделилась этим секретом. Поверь, я понимаю, как тебе трудно довериться, по сути, чужаку, и я это очень ценю. Ты можешь положиться на меня, я не подведу и не предам». «Я знаю, Оникс», — с улыбкой ответила Анилаэль. «Пока я спала, система перенесла меня в иллюзорную реконструкцию проигранного моими предками сражения за Меллорн. Я знаю, что ты мог завершить задание и покинуть Асдар, но ты решил остаться и завершить начатое, за что род Эль будет перед тобой в вечном, неоплатном долгу». «Хм. Так все же предложение иерарха Ордена Огнеликих было реальным, так как исходило от системы. По всей видимости, это была последняя проверка. Впрочем, это не важно. Свой выбор я сделал еще когда принял уникальный квест «Восстановление баланса». А если стартовые что-то решили, то идут до конца». «Нет никакого долга, Анилаэль. Я не мог поступить иначе и пойти против своей совести. Я потомок великого воина, который фактически спас всю планету от страшного врага, что пришел из другого мира и практически уничтожил все население. И тот факт, что сейчас я нахожусь в другом теле, этого не меняет. Если я дал слово, то никогда его не нарушу. В этом можешь быть уверена». «То, что ты из славного рода, видно сразу. Я услышал тебя, Оникс. Не буду отвлекать, нам действительно стоит как можно быстрее покинуть этот район. Светлые могли почувствовать выброс силы и отправить отряд разведчиков. А я пока попробую поколдовать с нашими плащами. Система сообщила о блокировке способностей, но естественная маскировка иногда бывает не хуже». Пока профессиональный навык огранка работал в автоматическом режиме, я решил заняться основой будущего артефакта. За полную очистку острова смерти от Некрона монархи молодой автократии Некрос позволили мне пробежаться по складам и заполнить инвентарь самыми разнообразными ресурсами на любой уровень. И сейчас самое время воспользоваться сделанными запасами. Когда стихийный алтарь острова перешел на второй уровень, я приобрел книгу «Азы артефакторики». Вот только времени досконально ее изучить не было. Удалось немного пробежаться по верхам, да и только. Так что полного понимания сложного процесса крафта нормального артефакта нет и в помине. Но и мастерить кустарную поделку типа моего наруча, что помог скрыть демаскирующий свет рабского браслета, тоже не хочется. К сожалению, похоже, выхода у меня нет. Слишком мало времени, чтобы тщательно продумать конструкцию артефакта. И придется воспользоваться стандартной схемой из учебника. Развития от такой работы практически нет, но сейчас время для нас критично. А используя готовый эскиз, ну или рецепт артефакта, шанс запороть крафт значительно снижается. Справиться с работой мне удалось где-то за час. Последние минут 10 Аня начала нервно поглядывать на меня и кусать нижнюю губу, но так и не решилась отвлечь от крафта, ведь она понимала, что малейшая ошибка могла перечеркнуть все старания и оставить нас ни с чем. Ресурсы высокого качества немного нивелировали простоту артефакта, но вышло все равно так себе. Я знаю, что могу сделать лучше. Артефакт мог работать в двух режимах – аурном и импульсном. Аурный режим подразумевал непрерывность работы. Он создавал вокруг владельца ауру страха, отпугивающую равноуровневых мобов. Эффект был недолгим, но этого должно хватить, чтобы не сильно демаскировать наши передвижения. Импульсный, как следует из названия, по желанию владельца генерирует мощный импульс, который способен вогнать в состояние паники даже превосходящих по уровню мобов. У всего есть предел, конечно, и многое завязано на уровень владельца, но это хотя бы какая-то защита. Оба эти режима жрали очень много темной энергии, и если бы я не догадался дополнительно напитать кристалл концентрированной тьмой, что существенно увеличило емкость артефакта, то без подзарядки он смог бы выдать всего 2 импульса или 20 минут проработать в аурном режиме. Но самым неприятным моментом был тот факт, что артефакт действовал исключительно на мобов. Уверен, это обстоятельство можно изменить. Но для этого явно нужно использовать нестандартный рецепт из общедоступной книги по артефакторике. Пока я работал, Аня нашила на наши плащи полоски очень странной кожи, которая принадлежала явно редкому животному. Похоже, не только я успел покопаться на складах монархов. Специальным образом выделанная кожа сохраняла способность генерировать слабое магическое поле, которое преломляло свет и позволяло практически полностью сливаться с окружающей местностью. Генерируемое поле весьма нестабильно, и во время движения можно уловить его колебания, но в совокупности с новым артефактом это позволит хотя бы исключить вероятность обнаружения с воздуха. Все же виверны являются грозными хищниками и представляют собой серьезную угрозу, особенно на открытых участках местности. Взглянув на мрака, невольно улыбнулся. Аня позаботилась и о маскировке друга и заканчивала прикреплять полосы кожи к элементам его брони. Пэт стоически выдерживал стороннее вмешательство в свой внешний облик, хотя, когда увидел, что я закончил работу, прислал несколько возмущенных мыслеобразов. «Терпи», — посоветовал я ему. «Без маскировки мы будем привлекать ненужное внимание». «Я почти закончила», — сообщила Анилаэль. «Понимаю, что выглядит не очень, но большего сделать я не успеваю». «Ты молодец», — похвалил девчонку я. «Нам этого хватит. А когда доберемся до второй резервной точки и сможем передохнуть, попробуем усовершенствовать маскировку. Я уверен, что светлые будут продолжать насылать на эту локацию каплю света. Они в курсе, что у меня изучен покров тьмы, вскрыть маскировку которого, не обладая магией, очень трудно». Я решил немного скорректировать план и по пути к центру гиблых топий заскочить в пару точек, отмеченных на моей карте еще со времен получения квеста «Возрождение темных эльфов». Придется сделать небольшой крюк, но нам все равно нужно изменить траекторию движения в связи с получением новых данных. А в том случае, если резервная инфраструктура королевства уцелела, то там могут обнаружиться весьма полезные находки. Нам еще вооружать игроков, что пожелают сменить фракцию. И лучше всего подумать об этом заранее, так как не факт, что, став темными, они смогут экипировать предметы светлых, да и классы многие захотят изменить. К сожалению, этот вопрос не терпит отлагательств. Орден Огнеликих взялся за гиблые топи всерьез и бросил на это все свои весьма обширные ресурсы. Я уверен, что не обошлось и без привлечения игроков, включая топовые кланы. А хорошая финансовая мотивированность может творить настоящие чудеса. Прошерстят всю территорию и отыщут сохранившиеся заначки. Разве что резервное хранилище находится в большей безопасности из-за идеальной защиты и слишком малого числа посвященных в его существование. Если не попытаться вынести все ценное сейчас, другого шанса может уже не представиться. Еще бы придумать, как унести большой груз, инвентарь не резиновый. «Оникс? У нас гости», — сообщила Анилаэль напряженным голосом. «Много? Они способны пробить твой купол тишины?» «Точно не единичная цель, скорее всего, группа. Высокоуровневые. По поводу купола уверенности нет», — отрапортовала Ани, в то время как я уже активировал поиск жизни и подчинял себе ближайший корень шипастого терновника 4-го уровня, который обильно разросся по всей округе. Восприятие мира тут же изменилось. Я вновь, как во время иллюзорного боя, видел окружающую местность как бы с небольшой высоты. Все отростки подконтрольного растения подсветились зеленым цветом, а силуэты Ани и мрака стали темно-фиолетовыми, с зеленым союзным контуром. Терновник разросся на весьма обширную площадь, и это обстоятельство нам поможет. Засечь группу врагов мне не удалось, слишком хорошая у них маскировка. Но навык селекционера «Ощущение жизни» превратит растение в разветвленную шпионскую сеть, которая способна реагировать на малейшие изменения внешней среды. Даже самый опытный разведчик не может постоянно двигаться бесшумно. Усилием воли я отключил все сторонние чувства и слился сознанием с шипастым терновником. Растение попыталось воспротивиться этому, но не смогло ничего противопоставить железной хватке темного лекаря. Ощущение было весьма странным. На меня обрушился водопад самых разнообразных звуков, присущих живой природе. Я слышал каждый шорох насекомых, что копошились возле моего тела, которым в данный момент являются растянувшиеся на многие километры отростки терновника, покрытые острейшими шипами. Слышал предсмертный писк мелкого грызуна, который попал на зуб болотному падальщику. Чувствовал притаившихся в хитросплетениях ветвей мобов. Звуков было столько, что они оглушили меня. Мозг оказался не в силах справиться с таким огромным массивом входящих данных, и я практически отключился от перегрузки. Но потерять сознание сейчас равносильно смерти. Аня одна не справится. Поэтому на остатках сознания начал фильтровать и отключать лишние звуки. По мере работы становилось гораздо легче. По идее, производить настройку нужно было на ограниченном участке. Но инструкции мне никто не выдал, так что приходится рисковать и действовать вслепую. Расслышать осторожные шаги мне удалось минут через 5. Тут же, локализовав участок, я понял, что враги двигаются уже по стволу железного древа, на котором устроились мы, причем двигаются они по нашим следам. Тот факт, что я уловил лишь шаги и до сих пор не вижу жизненную силу врагов, говорит о многом. Прежде всего, о их высоком уровне и максимально прокачанных умениях скрытого передвижения. Ани оказалась права. Светлые нашли лазейку. Сосредоточившись, определил, что врагов 5, и они пока нас не видят. Испытывать на прочность купол тишины не хочется, ведь это родовое умение Эль для нас сейчас является единственным доступным способом обезопасить место стоянки. Если светлые узнают о его существовании, то могут придумать способ противодействия. Значит, подпускать противника слишком близко нельзя. Варианты действия? Мозг по обыкновению начал генерировать способы решения возникшей проблемы. Группа идет медленно, видимо, они чувствуют, что мы где-то рядом. Скорее всего, это подсказывает какой-то специфический охотничий скилл одного из врагов, и нам жизненно необходимо его ликвидировать. Вряд ли у группы найдется второй прокачанный следопыт. Неожиданно в голову пришла очень интересная идея, и я мгновенно активировал генетический конструктор, чтобы проверить теорию. Когда самый обыкновенный шипастый терновник, мимо которого кралась группа врага, взорвался сотнями заряженных тьмой игл, это стало для них полной неожиданностью. После этого действия отростки, выпустившие иглы, сгорели, не выдержав магический импульс большой мощности, но свою главную задачу выполнили. Помимо того, что врагов разом выбило из скрыта, я подсадил каждому теневого попутчика и теперь буду осведомлен обо всех передвижениях ловцов. К слову, эту группу я узнал. Именно они чуть было не поймали нас с Федуном. И ведь сумели добраться сюда за столь короткий промежуток времени. Сколько прошло после вынужденного расставания с гоблином? 2 недели? 3? Сбился уже. Тем временем активированная подпитка тьмой заставила все ближайшие отростки, которые я модифицировал несколько в другом ключе, рвануть к врагам. Все произошло столь быстро, что опытные охотники растерялись и превратились в жертв. Шипастый терновник мгновенно опутал своих жертв и после мысленной команды в совокупности с изрядной порцией темной энергии взорвался, загоняя отравленные иглы глубоко в тела врагов. Я сделал акцент на девушке-зверолюдке с кошачьей головой и длинным хвостом, что шла первой и являлась прокачанным следопытом. Именно ее ликвидация и была моей основной целью. Точек возрождения в ближайшей округе нет, это я знаю точно. А без нее выследить нас на болотах врагам будет на порядок сложнее. Выполнившие свою задачу отростки осыпались кучками пепла. Без специальной подготовки шипастый терновник оказался не способен проводить магическую энергию. Его хватает всего на одно действие, но отростков много. И пока тишину болот нарушил слитный крик боли врагов, подчиняясь моей воле, очередная партия отростков рванула к попадавшим на ствол железного древа игрокам, оплела их ноги и потащила к краю. Толщина упавшего дерева достигала 30 метров. А еще со времен первой схватки с болотным падальщиком я знаю, что падение с высоты крайне негативно сказывается на шкале жизни противника. Деморализованные враги катались по покрытому мхом стволу древа и пытались выдрать из тел ушедшие под кожу иглы, которые распространяли по цифровым организмам изрядную порцию яда. Хоть как-то среагировать на новую опасность смог лишь лидер группы, который по совместительству являлся и магом, но сделал он это уже в тот момент, когда отросток терновника подтащил его тело к краю. Маг активировал заклинание, и кольцо огня выжгло все живое в радиусе 5 метров. Но иглы никуда не делись и все еще причиняли ему боль. Он не смог сгруппироваться и все же полетел вниз, как и остальные члены его отряда, секундой ранее. Система выдала 4 победных лога, тем самым немного подпортив настроение. Командир отряда все же сумел в полете активировать еще одно заклинание, позволившее пережить падение. Затем он озарился белоснежным сиянием, что полностью восстановило его шкалу жизни, а потом растворился в пространстве. Но темный попутчик подсвечивал быстро удаляющийся маркер врага на карте, как и 4 его подчиненных, улетевших на точку возрождения. Как оказалось, даже игровая смерть не способна избавить от темного попутчика. Обожаю незадокументированные особенности, когда они играют мне на руку, естественно. 4-0 в пользу темного лекаря, прохрипел я, обращаясь к испуганно глядящей на меня Ани, и вытер рукой обильно выступившую из носа и ушей кровь. Все же надо быть поосторожнее. Следующего такого эксперимента я могу не пережить, а жизни мало.